«До свидания!» — он поцеловал ее. «И не беспокойся!» Чик терпеливо ждал внизу. «Отвези меня домой!» — попросил Инглиш, садясь в машину. Он сразу же прошел к себе, отдав Учи своему филиппинскому бою пальто. «Никто не приходил?» «Нет, сэр». «Не звонили?» «Нет, сэр». В кабинете Инглиш сел за письменный стол и взял сигару. Подождав несколько минут, он поднял телефонную трубку. «Вызовите мне капитана О'Брайена, начальника полиции Бостона», — попросил он телефонистку. «И как можно быстрее». «Хорошо, мистер Инглиш». Повесив трубку, он встал и начал ходить по комнате. Вскоре раздался телефонный звонок. «Добрый день, мистер Инглиш», — послышался в трубке густой голос О'Брайена. «Итак, что произошло у вас?» «Добрый день, Том. Как дела?» «Неплохо. А у вас?» «Всего понемногу. Я надеялся увидеть вас на матче. Почему вы не приехали?» «Вы же знаете, как это бывает. У меня на руках два преступления. Я очень рад, что ваш цыпленок выиграл. Это было прекрасно». «Да, неплохо. Знаете, Том, вы можете дать мне необходимую информацию и тем самым оказать небольшую услугу». «Все, что хотите, мистер Инглиш». Несколько лет назад молодая девушка по имени Джулия Клер была задержана по обвинению в краже денег у своей хозяйки. Ей дали 8 дней тюрьмы. Вы можете это проверить? «Да, конечно. Подождите 3 минуты». Инглиш уселся на край стола и стал ждать, безропотно болтая ногами. О'Брайен вернулся быстрее, чем через 3 минуты. «Никто под этим именем не был задержан. Никакого досье». Лицо Ника окаменело. «И никакой другой девушки, задержанной тогда за кражу денег у хозяйки?» Ожидание на этот раз казалось более долгим. Наконец О'Брайен вернулся. «Некая мисс Дорис Каспари была задержана за кражу и приговорена к 8 дням тюрьмы, потому что за месяц до этого ее уже задерживали по тому же поводу». Инглиш вспомнил, что Джулия говорила ему о Дорис Каспари, с которой жила в одной комнате. Он и никогда не забывал имен, произнесенных при нем. «Джулия Клер была привлечена как свидетельница», — продолжал О'Брайен, — «но ее не задерживали». «Спасибо, Том. Я, видимо, плохо понял», — сказал Инглиш. «Не забудьте предупредить меня, если соберетесь к нам. До свидания». Нахмурив брови, он уставился на ковер. Ему еще в квартире Джулии показалось, что она лжет, рассказывая о краже. «Я бы очень хотел знать, что же с тобой случилось, Джулия», — еле слышно пробормотал он. Глава 4. Эд Леон выскочил на тротуар и подозвал такси. «Истерн-стрит-23А», — сказал он, открывая дверцу. «И поторопитесь». «Окей, дружок». Таксист захлопнул дверцу. Он так резко тронулся с места, что Леон откинулся назад. «Когда человек говорит, что он торопится, то и я тороплюсь», — проговорил шофер, сворачивая в темную улицу. «Однако я не просил, чтобы вы разбили мне голову», — упрекнул его Леон. Когда они проехали в квартал Истерн-стрит с его узкими улочками и переулками, со складами и грузовиками, таксист вынужден был снизить скорость и поехал осторожнее. «Если вы уж так торопитесь, то здесь есть улочка, которая выходит прямо на Истерн-стрит. Пешком вы дойдете быстрее». «Если бы у меня было желание пройтись пешком, разве я сел бы в такси?» — прищурился Леон, вспомнив, как погиб Хеннесси. «Поезжайте и постарайтесь никого не задавить». «Такого желания у меня нет, но посмотрите, что творится вокруг», — ворчал таксист, сигналами расчищая путь. Леон закурил сигарету. Инглишу легко требовать, чтобы он отправился за небезызвестной Митчелл и привез ее к нему. А что, если девица подумает, будто ее хотят похитить, и вызовет полицию? Леон скривил губы и повернулся к водителю. «Далеко еще?» «Нет, мы почти у цели». «Хорошо, я выйду на том углу». Шофер остановился, и Леон расплатился, дав хорошие чаевые. «Подождать вас? Вам будет трудно найти такси в этих краях, когда захотите вернуться». «Хорошо», — согласился Леон. «Может быть, я скоро. Если меня не будет через полчаса, то уезжайте». «Пойду перекушу». Таксист вышел из машины. Истерн-стрит была на редкость жалкая улица, с высокими домами, грязные фасады которых украшали пожарные лестницы, пропущенные через балконы. Мусорные ящики заполняли тротуар. Фонари с разбитыми стеклами едва освещали всю эту роскошь. В конце улицы Леон заметил несколько ловчонок с грязными витринами, отражавшимися желтыми пятнами на тротуаре. Он прошел мимо дома с номером 27 и остановился, словно разглядывая витрину. На двери было написано «Джо Хеннесси. Базар». Ловчонка была темной, и Леон, покачав головой, пошел дальше. Дойдя до номера 23, он опять остановился. В тот же момент черный автомобиль возник из темноты и притормозил рядом. «Эй, кто там?» — окликнули его. Леон повернулся. Сидящий человек махал ему рукой. «Вы знаете, где дом номер 23?» Леон подошел. Водитель выглянул, и свет фонаря упал на него. Леон сразу же узнал его. Он увидел шрам, идущий от уха до рта, косящий левый глаз, искаженное лицо. Ошибиться было невозможно. Это был тот тип, который приходил угрожать Джо Хеннесси. Леон страшно удивился, но его лицо оставалось невозмутимым. «Номер 23?» — переспросил он. «Я полагаю, что это на другом конце улицы». Человек со шрамом проворчал что-то вроде благодарности. Когда он отъезжал, Леон заметил в салоне еще одного типа, сидевшего с надвинутой на глаза шляпой. У обоих мог быть только один предлог искать номер 23А на Истерн-стрит. Инглиш не обманулся. После того, как потихоньку разделались с Хеннесси, они ко всему собирались покончить и с Мэй Митчелл. Леон пожалел, что не взял пистолет. Быстро повернувшись, он побежал к двери, возле которой висели ящики для писем. Он быстро отыскал номер квартиры Мэй Митчелл и узнал, что она на верхнем этаже. Он посмотрел в конец улицы. Машина остановилась в метрах в двухстах, и человек со шрамом, выйдя из нее, смотрел в его сторону. Леон юркнул в маленький холл, плохо освещенный и грязный.